Ну что ж, продолжаю наши разговоры о школе в начале учебного года. Сегодня по телефону 495-956-1514 мы хотели поговорить о тестировании на наркотики в школе. Надо сразу сказать вам, что соответствующий закон, собственно говоря, принят. И поэтому сами по себе законы обсуждать абсолютно бессмысленно. Нам их с вами теперь придется исполнять. Да, именно нам, вам, как родителям, бабушкам и дедушкам, или как школьникам, потому что я знаю, что иногда и школьники оказываются у наших приемников. А нам, как врачам и специалистам. И вот именно о том, как же нам исполнять этот закон и что может быть последовать за исполнением этого закона, я и решил поговорить с вами, дорогие радиослушатели, в сегодняшней передаче. Вообще, закон о тестировании на наркотики – это система поправок, внесенных в законодательство. Я должен просто это объяснить. Главным образом, в закон о наркотических средствах и психотропных веществах. А кроме того, в закон об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушения несовершеннолетних и в закон об образовании в Российской Федерации. Закон этот, еще раз повторюсь, одобрен и принят. Поэтому у нас с вами уже с декабря месяца, когда закон вступит в полную силу, дорогие родители школьников и дорогие учителя, директора школ, появится очень много оснований для беспокойства. И поэтому, наверное, говорить об этом в эфире стоит. И лично я настроен очень тревожно. Хотя подавляющее большинство людей, я это точно знаю, как, впрочем, и все в нашей стране, мало кого волнует. Ну, как-то так. Ну вот, начнут обследовать, больше порядку будет. Как бы, может, это только у меня такое чувство, все эти законы, они проходят и осуществляются под знаком хватит либеральничать с этими наркоманами. А вот о том, как вы себе представляете, вреден или полезен этот закон для школы, как на него могут отреагировать школьники, студенты, молодые люди, как на него отреагирует семья и какие следствия для семьи и для школы это все может приносить. Вот об этом, обо всем мне бы хотелось сегодня поговорить по телефону 495-956-1514. Это постоянный телефон прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити», разумеется, тоже. И у нас на сайте, в сети интернет, сайт этот легко найти, просто набрав в любом поисковике сети словосочетание «Серебряные нити», которое, я надеюсь, вам знакомо. Хочу я сказать одну вещь до начала нашего обсуждения. Хочу сказать, что очень много разного можно рассказывать о, естественно, пьянстве и наркотиках в нашей стране. А я вместо этого хочу рассказать вам маленькую притчу, которая случилась сегодня и которая имеет непосредственное отношение к нашим музыкальным паузам. Ко мне пришел один человек, которому я когда-то пытался помочь. Человек этот очень сильно пил. И он сегодня, честно вам скажу, из этой помощи ровным счетом ничего не получилось. Он продолжал пить, пока в конце концов, зная, что человек талантливый, ему не предложили, ну, сначала писать, а потом и стать моим коллегой радиоведущим. И как-то так произошло, что он перестал в результате пить совсем и стал вести замечательную радиопередачу не в московском регионе. И это очень короткая притча. Мы сегодня услышим песни этого человека в эфире, в музыкальных паузах. А, конечно, называть я его не буду. А притча эта на самом деле сообщает решительно все. И о наркотиках, и о пьянстве. Дело в том, что если молодому человеку или взрослому человеку удается найти смысл своей жизни, заполнить свою жизнь чем-то интересным и важным для других людей, тем, чего хотела его душа, то все эти проблемы отпадают как-то сами собой. А мы вот, к сожалению, ищем другие пути. Ну, давайте для начала послушаем музыку человека, о котором я говорю. Механическим путем, е-е-е, механическим путем. сегодня жизнь складывается так, что мне все время очень хочется подпеть нашему сегодняшнему исполнителю и сказать не венерическим путем, не механическим путем и не историческим путем, а наркологическим путем, ура, начинает двигаться наша страна. Причем связано это не столько с самими потребителями всевозможных психоактивных веществ, сколько с усилиями превратить это самое, эту самую беду, человеческую проблему в политику и заработать на этой политике свои большие очки. Впрочем, проблема есть, несомненно. Есть у нас в передаче не только проблемы, но и героини. В частности, одной из главных героев наших программ является Эльмира из Нижнего Новгорода. Вот если правда вы задумаетесь, дорогие радиослушатели, чего стоит взять свой диктофон и пойти на улицу ради нашей программы, просто записать интервью у людей, то вы поймете, что Эльмира, правда, герой. Я в очередной раз благодарен ей за интервью. Вот чрезвычайно модное интервью с одним молодым человеком из Нижнего Новгорода. На самом деле в жизни каждого человека бывают разные ситуации. И независимо от этого, человек в трудные моменты может принять наркотики. Это не страшно, конечно, но это влияет на его здоровье. Вы пробовали наркотики когда-нибудь в жизни? Лично я нет. А вы? Нет, никогда не пробовал и как-то не приверженец этого. Но у меня есть многие друзья-спортсмены, которыми этим увлекались когда-то. Знаете, это не повлияло на их здоровье. Они также хорошие люди, просто пробовали. И это не зависит от этого. Но насчет тестирования, это дело сугубо лично каждого. Это зависит, конечно, от воспитания. Кто-то может принимать, кто-то может не принимать. Сугубо каждое решение. Ну, а вы как к закону, вот к самому, как относитесь? Он нужен вообще людям или не нужен? Ну, насчет закона я смотрю так, то, что на самом деле это должно быть на сугубо добровольной основе. Потому что заставить человека что-либо делать в нашей стране, это, во-первых, очень тяжело. А во-вторых, на самом деле то, что в нашей стране немного очень тяжелая система образования, это во-вторых. И большинство школьников, которые выпускаются из школы, очень боятся экзаменов. Тем самым многие из них принимают наркотики, чтобы сбавить стресс, который находится в крови. И, во-первых, в нервной системе. Поэтому, если говорить о самом законе, то если будут заставлять принудительно что-то сдавать, то на самом деле, может смотреть со стороны, то у каждого школьника перед экзаменом найдется какой-то процент либо травы наркотической, это по-любому, либо какого-то вещества. Так. Смотрите, вот вы не принимали наркотики, и тем не менее вы говорите, что у каждого прямо школьника найдется такой процент. Конечно. Если смотреть со стороны, я не принимал наркотики, но я курил. А если человек курит, то автоматически ему хочется попробовать новых ощущений, независимо от курения. Курение приносит какой-то кайф первое время, обычное курение, но потом тебе хочется чего-то большего. И если ты не бросишь в течение пару месяцев, то ты определенно попробуешь какое-то либо наркотическое вещество. Вы уже пробовали все-таки, нет? Нет, я достаточно мало времени курил, у меня есть сила воли, чтобы бросить. Так что вот так вот. Ну а насчет других, вот как вы считаете, закон, тем не менее, нужен? Нужно это тестирование в школах проводить 4 раза в год, как вот приняла Мосгордума? А если с нашим новым поколением сравнивать, то я считаю, что нужно. Потому что наше поколение сейчас, это поколение интернета, во-первых, это поколение в чем-то даже, в чем-то развязности, потому что если сравнить с предыдущими поколениями, которые были, то у всех было другое воспитание, другая жизнь, и, во-первых, и все сугубо жили по правилам. Сейчас нет правил, нет каких-то границ, и каждый человек даже в начальном возрасте пытается это попробовать. Просто хочет уберечь детей от всего этого, и поэтому закон, как бы ни крути, все равно нужен. И если проверяли, то, возможно, риск бы этого намного снизился. Вообще говоря, ну, давайте договоримся сразу, мы же никак не можем выступать против закона, который принят. Просто вообще на самом деле есть общемировая практика, из которой мы все время хотим почему-то попадать. Есть такая международная группа Помпиду, это орган межгосударственный по сотрудничеству в борьбе с злоупотреблением и незаконным оборотом наркотиков. Вот во многих докладах есть у них, они такие официальные мнения публикуют по разным вопросам. Так вот, с точки зрения этой огромной международной группы, тестирование на наркотики в школах не только неэффективно, но вредно. И такое тестирование не может считаться профилактической мерой и попадает под категорию полицейских методов. Нет аргументов, отмечено во мнении, оправдывающих вторжение в личную жизнь школьников и вмешательство в то, что делают ученики за пределами школы. Тестирование, конечно, подрывает систему отношений школьник-учитель. В общем, таких мнений существует огромное количество. Но, тем не менее, мы всегда идем своим путем. И на этом пути, очень похоже, можем нарваться прямо в декабре, уже завтра. Очень большие неприятности. Вот что по этому поводу думает наш постоянный радиослушатель с Дальнего Востока. Доброй ночи, Александр Геннадьевич. Закон о тестировании школьников на наркотики – это социальная бомба замедленного действия, точнее, один из ее компонентов. Время придет, и эта бомба взорвется. Еще больше пугает реакция в обществе. Большая часть об этом законе ничего не знает и знать не хочет. Другая часть пищит от радости. Наконец-то мы выведем этих наркоманов на чистую воду. Школа в России напоминает мясорубку, и фарш на выходе с каждым годом все мельче и мельче. Может, зубы у социальных акул затупились и повыпадали, а может, им уже лень жевать, и они хотят заглатывать пережеванные котлеты из наших детей. Этот закон – дополнительный нож в мясорубке образования. Родители, отправляющие детей в школу, должны понимать, куда именно они их отправляют. Не стоит забывать и о том, что опиаты и стимуляторы выводятся из организма гораздо быстрее, чем марихуана и другие производные конопли. А целый ряд современных синтетических наркотиков вообще не выявляется при тестировании. И современные школьники хорошо это знают. Виктор, Дальний Восток. Кабы это было так, то это было бы еще хорошо. Вот то, о чем я хочу рассказать, и, пожалуйста, послушайте меня внимательно, потому что мне придется сказать несколько сугубо научных вещей. Но, увы, нам с вами приходится учиться разбираться и в науке тоже, потому что и в науке тоже бывают свои авантюристы, свои наполеончики, свои люди, рвущиеся к власти. И мы, с одной стороны, вроде как не можем этого не понимать. С другой стороны, слово «наука» действует на нас абсолютно гипнотически. Так вот, во-первых, уважаемые граждане, в первую очередь в так называемом социально-психологическом анкетировании, которое является первым этапом тестирования, заложена мысль о том, что, вообще говоря, зависимости ведь бывают не только химические. Ну, то есть, не только зависимость на наркотики собираются выявлять у наших детей, поскольку сегодня наркологические амбулатории уже начинают всерьез предлагать лечиться детям с компьютерной зависимостью, молодым людям с компьютерной зависимостью, с нарушениями питания, как с обжорством, так и с анорексией. Все это зависимости, только не химические. Так вот, я должен вас предупредить о том, что на самом деле беда куда страшнее, чем кажется на первый взгляд, по той простой причине, что главный нарколог страны считает, что все виды зависимостей, включая и компьютерные, и пищевые, и игровые, и даже зависимости от любви, это, собственно говоря, формы шизофрении. Я немножко обобщаю, потому что в действительности он называет это третьим эндогенным психозом, но это игра слов, поскольку никакого учения о третьем психозе никем так и не было создано, и невозможно создать, это декларации. Поэтому врачи-то понимают все правильно, все зависимости есть шизофрения, а значит, ее надо лечить психотропными препаратами. То есть теми же психоактивными препаратами, только официально разрешенными. То есть той группой веществ, которые называются нейролептики, предназначены для лечения, а не для лечения шизофрении. Хочу вам сказать, что если ребенок на каком-нибудь анкетировании получит подозрение на то, что он зависимый, даже если это подозрение окажется ложным, он окажется на приеме у доброго доктора, который обязан по приказу главного нарколога страны Евгения Алексеевича Брюна считать его, в общем, чем-то вроде шизофреника. А если нейролептики, препараты, которые на самом деле имеют чрезвычайно узкий круг показаний, назначить человеку, у которого этих показаний нет, без показаний, то они оказывают, в общем, чрезвычайно страшные действия. И это действие заключается в нарастании апатии, слабости. В общем, если давать эти препараты ребенку без показаний, то он сначала перестанет учиться, потом перестанет ходить. Ну, в общем, как бы грозит целый ряд осложнений, которые указаны в инструкции. Конечно, этот вариант, ну, скажем так, максимален. Но в действительности именно к этому все идет. Все идет к тому, что у нас образуется из медицины, которой была наркология, что-то вроде наркологической полиции, которая сможет распоряжаться сведениями о наших детях. Почему? Потому что в действительности во всем мире такого рода анкетирование не имеет личного оттенка. Оно проводится анонимно и массово. Да, это скрининг такой, направленный на то, чтобы выяснить, какому же количеству детей в школе или в регионе мы можем говорить о вот такой зависимой позиции личности. У нас это тестирование будет проводиться, разумеется, поименно. И этим мы, конечно, резко отличаемся от всего остального мира. Мы же особенные. И мы не хотим либеральничать. Именно это лозунг главного нарколога страны. И я хочу вас предупредить, что в случае получения положительных результатов при тестировании, я после уже музыкальной второй паузы, наверное, расскажу, почему получение этих результатов мне лично кажется столь опасным. Так вот, при получении этих результатов вам, дорогие родители, бабушки и дедушки, придется бегать по инстанциям и доказывать, что мальчик ваш не верблюд. То есть выступать сразу против целой науки. Вот, наверное, имея все эти соображения, Виктор с Дальнего Востока и говорит, что мы получаем социальную бомбу. Пока мы боремся с либерализмом, мы как-то все время не задумываемся, как вот этот замечательный молодой человек, который давал интервью Эльмире. Ему же кажется, вы обратили внимание на его чисто русское свойство. Он говорит: все наркоманы, кроме меня. Я нет, я не наркоман, а все наркоманы, а я нет. И так кажется решительно каждому из нас. Ко мне, к моей семье эта проблема никакого отношения не имеет. Но вот как только начнется школьное тестирование, как только мы услышим, ваш ребенок отказывается, значит, это подозрительно, а мы это, несомненно, услышим, потому что давить-то будут не на нас с вами, давить-то будут на директоров школ и на... они на учителей, чтобы массово, 100% прошло это самое тестирование. И я вас уверяю, что из этого тестирования, простите, мы с вами получим целый ряд детей с подозрением на зависимость. И, увы и ах, мы будем вынуждены пойти с этими детьми, испуганные, потому что ничего не понимаем. Ну, мы же ни в чем ничего не понимаем. Мы только понимаем, что все наркоманы, но не я. А мы, ваши дети, дорогие радиослушатели, могут оказаться у моих коллег. А коллеги мои будут считать, что все это есть шизофрения, или почти шизофрения. Такой вполне инвалидизирующий диагноз. Вот с этими нерадостными моими, пусть и субъективными мыслями, я оставлю вас на вторую музыкальную паузу. Черным змеем ползет тоска, да обвивает шею мою. Ветер тучи сгоняет в стада, а я песню пою. Ой, да ветер тучи сгоняет в стада, а я песню пою. Ох, милая, тяжко, поди всю жизнь глотаю пыль я. Ох, наридаридай, пташка, гляди, как весело поет. А мне бы перья да вместо рубища, да вместо лямки крылья прицепить, я б тоже песни пел без никаких забот. Дымом небо моим коптится. Ох, и куда ж все время я брел? Ворон вроде вон тоже птица, да не то что орел. Ой, да ворон вроде вон тоже птица, да не то что орел. Ох, вон она зорька вдали колышется, как знамя. Ох, и наридаридай, горько, да жалко, свадьба не у нас. А небо в клочья да разрывается, все норовит за нами углядеть, да только толку-то. Тут нужен глаз да глаз, ой, не взлетите да на небеса, да не за рубль, не за пятак. Ой, досада моя, досада, что ж ты мучаешь так? Ой, досада моя, досада, что ж ты мучаешь так? Ой-ой-ой, зябка, да голова гудит с похмелья. Ух, и наридаридай, шапка на ней нечесанных волос, душа как озеро покрылась морозной карамелью, и никак ответ не выплывет на мой немой вопрос. Эй, где ж ты, моя заветная дорога? Ох, и наридаридай, нечто мне до тебя не доплутать. А я чуток еще подумаю, да покурю немного, а потом окурок выкину и попытаюсь встать. Здравствуйте, Оля. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Без очень вас... рад слышать. И мы вас тоже. Без вас программа о школе невозможна. И так как в общем времени у нас осталось уже немного, я хотел вас спросить, что вы думаете об вот этой самой опроснике, о первом этапе тестирования, об анкете? Что это такое? Ну, мы по-моему, как раз была тоже передача об этом тесте замечательном в кавычках, и об этой системе тестирования. Я ничего нового, пожалуй, не скажу, кроме как повторю, что методика, которая предлагается в школах, это опросник, товарищ Орел, ну, фамилия. Опросник называется «Склонность к отклоняющемуся поведению». Там несколько шкал, которые определяют наличие у ребенка, подростка 14 лет, определенных склонностей к риску, к употреблению, к психоактивных веществ, к суициду в том числе, к агрессивному поведению. Вообще-то это украденная мотивационная анкета, никакого отношения к наркотикам не имеющая. Нет, абсолютно. Там, если кому-то интересно, все могут ознакомиться. Абсолютно очень утверждения спорные крайне. И любой адекватно мыслящий человек, к сожалению, пройдя, ну как честно, этот тест, попадет во все эти шкалы. Неминуемо. Не будучи при этом совершенно... Давайте. Я хочу вот что сказать, да, чтобы побыстрее. Эта методика не является валидной. То есть она не признана методикой, действительно измеряющей то, что заявлено. И это факт на самом деле. Но нигде он не озвучивается и никем. Когда я работала еще в школе, я в своей практике долгое время была уверена, что эта методика рекомендательная. То есть я ее не использовала практически никогда, честно говорю. Но потом я с ужасом узнаю от коллег, как ты это делаешь. Ведь нас обязывают проводить именно по этой. Их обязывают, понимаете? И это не только у нас в городе, это по всей России. То есть это идет масштабно. Родители должны знать, они должны интересоваться тем, что им предлагают. И у них есть еще право отказаться. Они могут сослаться на то, что это невалидная методика. Оля, они могут отказаться по-любому. Можно на этом месте я вас перебью? Вы меня послушаете? Конечно. И скажете свое мнение о своих словах, о моих словах. Я тут вот недавно совсем на анекдоте.ру прочел замечательный анекдот. Не очень смешной анекдот. Анекдот такой. Директор школы спрашивает папу: «Скажите, пожалуйста, что бы вы могли сделать для нашей школы?» На что папа отвечает: «Открыть уголовное дело». 11 лет к папе больше никто с вопросами не обращался. Вы знаете, если мы, дорогие родители, посмелее будем пользоваться этим анекдотом, очень многое в нашей жизни упростится. Я хочу сказать, что очень простую вещь. На самом деле, мы не можем... Законы надо выполнять. Мы не можем как бы сомневаться в законах. Но мы же граждане, люди, не забывайте, мы граждане. И поэтому в методиках, по которым выполняются законы, мы можем сомневаться сколько угодно. Абсолютно. Берете ручку и бумагу и записываете. Пишите такое письмо директору школы: господин такой-то, такой-то, или уважаемый такой-то, такой-то. Я отец или мать ребенка. Изучила методику анкетного опроса господина Орла. Первый этап тестирования на наркотические вещества. Считаю, что эта методика не представляет, что эта методика является невалидной. Предлагаю директору школы направить эту методику в там, районный отдел, областной отдел образования или в Министерство образования для переработки и предложения более валидной анкеты. Более того, к этому заявлению можно еще добавить: считаю, что эта методика может нанести вред моему ребенку и другим детям школы. Прошу вас оградить и прекратить использование в школе невалидных методик. Вы знаете, я думаю, что большинство директоров будут счастливы этому заявлению. Оля, вот послушайте. Да, они, в общем-то, тоже жертвы, я хочу сказать. Они тоже от всего от этого не восторги. Да, если... Надо отдать должное. Адекватные директора, да, они делают все, я хочу сказать, что если адекватный директор получит такое заявление, а если он несколько таких заявлений получит, он скажет: фу, и напишет: родители просят пересмотреть методику. Да. И отправит ее. Когда это не один человек говорит: я не хочу, чтобы это проводилось с моим ребенком, у меня есть аргументы, то это действительно работает. Да, это действительно работает. Оля, нужно просто интересоваться тем, что происходит. Оля, просто еще... вникать в это. Оля, еще хочу я почитать быстренько, потому что я всем это читаю. Вот вообще-то есть основная методика второго этапа. Называется комплексная методика диагностического тестирования для выявления потребителей наркотических средств. Методические рекомендации номер 13. Записывайте, родители, я же часто повторять не буду. Ну, во-первых, в силу того, что главным автором их является Брюн, а утвердил их тот же Брюн, то это уже может смело вызвать подозрения родителей. И родители могут сказать, это сразу я не доверяю такой методике, которую написал один человек, не химик, и утвердил один и тот же человек. Во-вторых, вы только послушайте, пока есть еще несколько минут. Основными ошибками интерпретации результатов, это прямо там написано в методике, является плохой сбор информации о лекарствах, прописанных врачом, а также контроль биологически активных добавок, используемых для контроля за весом. Слушайте внимательно, все. Применение некоторых седативных препаратов, антидепрессантов и антибиотиков может дать ложноположительный результат в тестировании. Аутоиммунные заболевания. Вообще некоторые разделы медицины считают, что все заболевания аутоиммунные. Аутоиммунные заболевания, недавно перенесенные тяжелые инфекции, недавно сделанные прививки могут вызвать ложноположительный результат. Не следует исследовать на выявление антител у женщин в период менструации и во время беременности. Состояние иммунодефицита, любой этиологии могут давать ложноположительный результат. Аналоги психоактивных веществ могут входить в различные субстанции, которые не принято называть наркотическим. Например, в курительные смеси, в том числе законные, при курении кальяна. Иногда в алкогольные напитки, особенно в ночных клубах. В энергетические напитки, пищевые добавки, добавки для спортсменов. Но я думаю, что я даже читать не буду, все уже поняли. Это бред. Вообще, при любых состояниях, ваши дети могут попасть в число ложноположительного результата. Если у вас будет такой результат, он же будет просто положительный, там же не будет написано ложноположительный. И вы, дорогие родители, бабушки и дедушки, начнете бегать по инстанциям, чтобы ваш ребенок не встал на наркологический учет, и чтобы его не полечили от шизофрении. Вы начнете бегать по инстанциям и доказывать, что вы не верблюд. Да. И это страшненькая вещь. Поэтому помните методические рекомендации номер 13. Пункт 7. Возможные ошибки при интерпретации результатов тестирования. Прямо так и пишите. Уважаемый господин директор, если это в школе проходит, я считаю, что я не разрешаю проводить со своим ребенком комплексную методику диагностического тестирования, поскольку число ложноположительных результатов в ней явно превышает 50%, и мой ребенок абсолютно необоснованно может попасть под подозрение. Самое главное, пишите, и моему ребенку может быть нанесен вред. Вот это очень важно. Да, и еще такой момент важный, извините, что перебиваю, но это должны знать родители. Согласие на тестирование берется в начале учебного года. Сразу, на весь учебный год. И родители, если они действительно не вникают в это во все, они могут расписаться просто вот, не подумав даже. А дальше 4 раза в год, каждый квартал. Пожалуйста, все что угодно они делают в рамках этого тестирования. Не подписывайте этих бумаг. Да. Думайте. Думайте. Вот все дело в том, чтобы подумать, зачем, что это такое. В стране пытаются создать наркологическую полицию. Делают это авантюристы, потому что иначе как авантюрой. Специалисты, ни один специалист, ни учение о зависимости, как о шизофрении, ни комплексную методику диагностического тестирования, ни вот эту самую анкету господина Орла, ни один специалист вам не скажет, что это вещи, которые в состоянии работать. В крайнем случае, посмотрите эти вопросы внимательно в интернете. Сами прочитайте, реально создайте собственную точку зрения. Ориентируйтесь на то, что вы лучше всего знаете собственного ребенка. Ой. А если вы не доверяете собственному ребенку, то разберитесь, в чем проблема. Олечка, но эти стоп, вещи не решают этого. Олечка, время наше истекло. Предлагаю, согласны, если вы со мной? Давайте мы в ближайшую пятницу поговорим о том, чего же все-таки этому, ради чего все это делается, чего подменяют все эти тестирования. Ведь на самом деле от нас, от родителей, бабушек, дедушек, родственников, учителей, в конце концов, зависит, как же вырастить независимую личность. Давайте поговорим о том, что принято называть профилактикой наркотиков, о том, что вообще-то в действительности нужно сделать, чтобы не вырастить из ребенка наркомана. Оля, спасибо большое. Прошу вас, все помните историю сегодняшнего певца, которую я рассказал в начале нашей передачи. Продолжим разговор в пятницу, послезавтра. Спокойной ночи. Цедит свет на землю вяло. Ветер сбросил обороты, песня сосен не слышна. Оркестровые фокстроты заглушила тишина. Спят флейтисты, кларнетисты, трубачи и скрипачи, демократы, коммунисты, патриоты, сионисты и врачи, и палачи. Ну, а я все напеваю, баю-баю, шкибаю, колыбельную пою. Спи, усни, прошу тебя я. Подо льдом уснули реки, в реках рыба спит на дне, и луна сомкнула веки, улыбается во сне. Дремлет летчик в самолете, спит охранник на посту, спят страницы в переплете. Звери, птицы, дядя.